5. Он втянул живот и затаил дыхание, как человек, опасающийся получить удар током. Гард боялся, что в голове, как обычно, грянет радио, но этого не случилось. Облизал пересохшие губы и повернул ключ в замке. Раздался щелчок, едва слышный на фоне гулкого чавканья. Душка отскочила. Негнущимися пальцами Гард вытащил замок, машинально защелкнул его и, не вынимая ключа, сунул в левый карман. Все происходило будто во сне, в безумном ночном кошмаре. Воздух в сарае был нормальный, во всяком случае такой же, как и во всем Хейвене. Надо думать, иначе и быть не могло. Сарай представлял собой настоящее решето, и если где-то и существовала идеальная среда для томинокеров, то уж точно не здесь. Ну, по крайней мере, так казалось Гарденеру. И все же без предосторожностей не обойтись. И Гард это понимал. Он решил так. Набрать полную грудь воздуха, задержать дыхание и 3 шага вперед. 3, не больше. Ну так, на всякий пожарный. Осмотреться и пули обратно. Надеешься на что-то? Да, надеюсь. Оглянулся напоследок и, убедившись, что тропинка, ведущая к лесу, пуста, распахнул дверь. И будто шагнул внутрь солнца, зеленого, страшного солнца. Таким ярким было свечение, жалящее даже через темные очки.